Похоже, ничего не поделаешь. Белый клык, ощетинившись и яростно рыча, рвался с цепи, стараясь достать собак, которых только что выпрыгли из нарт. Собаки уже получили от Мэтта нужные наставления и понимали, что с белым клыком лучше не связываться. Волк он и есть волк. Сколько ни корми, он все в лес глядит. Не приручим мы его. Как знать? Может, в нем собачьего больше, чем волчьего. Я уверен, что его пробовали приручить. Он ходил в упряжке. Видите, у него стертые места на груди. Правильно, Мэтт. Значит, прежде чем угодить в лапы к красавчику Смиту, наш волк ходил в упряжке. Тогда почему бы ему не походить в упряжке и у нас? Сомневаюсь. Мы его кормим уже 2 недели, а он, кажется, еще злее стал. А давайте спустим его с цепи и посмотрим, что получится. Скотт недоверчиво взглянул на него, но, подумав, согласился. Мэтт взял палку и подошел к сидевшему на привязи белому клыку. Тот перестал рычать и следил за палкой, не отрываясь. «Хороший признак. Он умен и не посмеет броситься на меня, пока я держу палку». Мэтт быстро отстегнул цепь с ошейника и отступил назад. Белый клык не поверил, что очутился на свободе. Красавчик Смит владел им несколько месяцев и за все это время спускал с цепи только для драк с собаками. Сейчас белый клык не тронулся с места и настороженно поводил глазами из стороны в сторону, ожидая какого-нибудь подвоха. «Совсем затравили беднягу. По-моему, ему больше всего нужна человеческая ласка». Уиден вынес кусок мяса и бросил его белому клыку. Тот отскочил в сторону и стал недоверчиво разглядывать кусок издали. Какое-то движение произошло там, где толпились ездовые собаки. Пес по кличке Майор кинулся к мясу и схватил зубами кусок. Белый клык налетел и сбил его с ног. Мэтт бросился разнимать их, но белый клык сделал свое дело быстро. Кровь хлынула из горла Майора, и красная лужа растеклась по снегу. Жалко Майора, но он получил за дело. Однако Мэтт уже занес ногу, чтобы ударить белого клыка. Прыжок, лязг зубов и громкий крик боли последовали почти в одно мгновение. Злобно рыча, белый клык отполз назад. Мэтт схватился за прокушенную ногу. Однако все его раздражение улетучилось, как по волшебству. Все, Мэтт. Собаки собаками, но он укусил вас. Я получил по заслугам. Ну за что, скажите, я его ударил? Вы же сами говорили, что он прав. Нам его не приручить. Лучше застрелить этого волка. Он опасен. Дайте бедняге показать себя, мистер Скотт. Ведь он черт знает что вытерпел, прежде чем попасть к нам. Попробуем в последний раз. Не оправдает доверия, я его сам застрелю. Честно говоря, не хочется его убивать. Пусть побегает на свободе. Посмотрим, чего тут можно добиться добром. Молодой инженер подошел к белому клыку и заговорил с ним мягким, успокаивающим голосом. Возьмите на всякий случай палку, мистер Скотт. Скотт покачал головой. Он старался завоевать доверие белого клыка, а для этого ему надо было выйти к волку безоружным. Белый клык насторожился. Он знал, что загрыз собаку этого человека, укусил его товарища и теперь ждал сурового наказания. Белый клык не хотел кусать Скотта, и пока мог, терпеливо переносил опасность, которой грозила рука человека, медленно опускавшаяся над его головой. Скотт считал, что успеет вовремя отдернуть руку, но ему довелось убедиться на собственном примере, какая молниеносная реакция у белого клыка. Молодой человек вскрикнул от неожиданности и схватил прокушенную правую ладонь левой рукой. Мэтт громко выругался и побежал к инженеру, на ходу поднимая ружье. Белый клык на брюхе отполз назад. «Отойдите, мистер Скотт! Я буду стрелять!» «Мы только начали, Мэтт! Нельзя сразу бросать дело! Не трогайте пса! Я сам виноват! Видите, какой он сообразительный? Не хуже нас знает, что такое огнестрельное оружие. С такой умной собакой стоит повозиться». «Вы правы, мистер Скотт. Пес слишком умен. Жалко его убивать». Новый бог сидел совершенно спокойно, и злобный рев белого клыка постепенно перешел в недовольное ворчание. Скоро и ворчание смолкло. Тогда человек заговорил. При первых звуках его голоса шерсть на загривке у белого клыка встала дыбом, и пес снова неприязненно зарычал. Но Скотт продолжал разговаривать с ним все тем же спокойным тоном, не делая никаких резких движений, не поднимаясь с места, не беря палки в руки. Белый клык успокоился. Тогда инженер медленно встал, ушел в дом и тут же вновь появился на крыльце. Потом он опустился на корточки на то же самое место в нескольких шагах от белого клыка и протянул псу кусок мяса. Этого белый клык не ожидал. Мясо пахло вкусно, есть хотелось, но он не доверял новому богу и не осмеливался взять у него пищу из рук. В конце концов, бог бросил мясо на снег. Белый клык проглотил кусок в одно мгновение и поднял голову на человека. Тот протягивал ему другой кусок. Поведение бога становилось совсем непонятным, но и во второй раз инженеру пришлось бросить мясо на снег. Так повторилось несколько раз. Белый клык помнил, что совершил непростительный проступок, и знал, что рано или поздно возмездие обрушится на него. Но скот не сдавался. Казалось, он понимал опасения белого клыка и изо всех сил старался изгладить из его памяти черные воспоминания о людях. Наступил день, когда скот отказался бросить мясо на землю. Он держал кусок и ласково уговаривал белого клыка принять подачку. Бойцовый волк подошел ближе и, наконец, решился взять кусок из человеческих рук. Не спуская глаз с инженера, белый клык съел все мясо. Ничего страшного не произошло. Он решил, что наказание откладывается. Белый клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Скот продолжал спокойно говорить. В голосе его слышались сочувствие и ласка, то, о чем белый клык не имел ни малейшего представления. Незнакомые интонации будили в волке неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие и стал внимательнее приглядываться к человеку, который тратил на него столько времени. Тогда скот решил, что пора. Он медленно вытянул руку над головой белого клыка. Тот молчал, только сильнее прижимался к земле. Инженер опустил ладонь на загривок пса и несколько раз провел по шерсти животного. Белый клык испытывал муку от прикосновения этой ласковой руки. Он терпел ласку, преодолевая свои инстинкты. Зверь не мог в один день забыть все зло, причиненное ему человеческими руками. Но рука гладила его шерсть, не обнаруживая никакого намерения ударить. Так повторилось несколько раз. Стоило руке подняться, как поднималась дыбом и шерсть на спине у белого клыка. Каждый раз, как рука опускалась, волк прижимал к голове уши и принимался глухо рычать. Так зверь предупреждал человека, что если ему причинят боль, он готов отомстить за себя. «Сдается мне, мистер Скотт, вы выбрали не ту профессию. Может, вы первоклассный инженер, но лучше бы вы в детстве удрали из дому и поступили в цирк». Услышав голос погонщика, белый клык зарычал громче, но на этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове. Так закончилась прежняя, беспощадная, полная остервенения и ненависти жизнь бойцового волка. Медленно, но верно, воспоминания о сером бобре и красавчике Смите стали стираться из памяти зверя. Впереди белого клыка ждала новая, достойная, прекрасная жизнь. Чтобы обрести ее, волку надо было довериться человеку.